или повязывали копье ее шарфом. Знаком благосклонности мисс Грантли была жестянка с козьими орешками. По лицу Зигфрида скользнуло легкое изумление, и я, возликовав, бросил на него торжествующий взгляд. Но он мог бы не тревожиться. В следующий раз жестянка вновь стояла перед его прибором, что в конце-то концов было лишь естественно. Ведь если тут хоть малейшую роль играла мужская притягательность, Зигфрид опережал меня на всю длину беговой дорожки. Тристан ухаживал за местными красавицами самозабвенно и с успехом. Я в этом отношении тоже не мог пожаловаться на судьбу. Но Зигфрид... Он сводил женщин с ума, словно бы нехотя. Не он бегал за ними, а они за ним. В первые же недели нашего знакомства я убедился, что рассказы о неотразимости высоких худощавых мужчин отнюдь не вымысел. А добавьте к подобной внешности редкую обаятельность, волевой характер, так надо ли удивляться, что жестянка из-под какао раз за разом возникала именно у его места, за столом. Продолжалось так очень долго. Хотя Тристан и я наведывались к мисс Грантли не реже Зигфрида. Я уже упомянул, что она, видимо, была богата. Во всяком случае, вызывала она нас по самым пустяшным поводам. И как клиентку мы ставили ее в ряд с самыми крупными фермерами. Но, услышав однажды утром в телефонной трубке ее взволнованный голос, я понял, что против обыкновения причина должна быть по-настоящему серьезной. «Мистер Хэриот, Тина напоролась плечом на гвоздь и поранилась очень сильно. Вы не могли бы приехать поскорее?» «К счастью, никаких неотложных вызовов у меня нет. Сейчас буду у вас». Я преисполнился приятного предвкушения. Предстояло зашить рану, а это я очень люблю. Работа несложная, но всегда производит на клиентов большое впечатление. Куда лучше, чем выдерживать допрос о козьих недомоганиях, которым неизменно подвергала меня мисс Грантли. В колледже коз мы практически не проходили, и хотя я как мог восполнял этот пробел, почитывая специальную литературу, во мне жило неприятное ощущение, что козы для меня — лес темный. Я уже почти дошел до двери, когда Тристан неторопливо воздвигся из недр покойного кресла, где проводил значительную часть своего времени. После завтрака, как правило, только сигаретный дым да шелест газетных страниц напоминали о его присутствии. Он зевнул и потянулся. «А, ты к мисс Грантли? Пожалуй, я с тобой. Надо бы проветриться». Я только обрадовался. Спутником он всегда был очень приятным. «Ну, так едем». Мисс Грантли встретила нас в тесно облегающем фигуру небесно-голубом комбинезоне из какой-то плотной шелковой материи. Он ее отнюдь не портил. «Огромное спасибо, что вы поторопились», — сказала она. «Идите за мной». Идти за ней было настолько интересно, что Тристан не заметил приступки за дверью козьего сарая и рухнул на колени. Мисс Грантли только оглянулась и, не замедляя шага, направилась к дальней перегородке. «Вот она!» Мисс Грантли прижала ладони к глазам. «Просто смотреть не могу!» Тина была великолепной белой козой саанэнской породы. Но смотреть на нее и правда было страшно. С плеча свисал лоскут кожи. В треугольной ране поблескивала гладкая поверхность сгибательных и разгибательных мышц. Из густков крови проглядывала лопаточная кость. Но я только мысленно потер руки. Рана-то не глубокая. Зашью в один миг и покажу товар лицом. Я живо представил себе, как делаю последний стежок и киваю на почти невидимый шов. Ну, вид куда более аккуратный, не правда ли? и мисс Грантли ахает от восхищения. «Да, да».